Глава четвертая. Но самого интересного человека встретил Кашка не на станции, а в лесу. В тот день Кашке не везло. Собрал он всего стакана полтора клубники, правда, ягоды были крупные, спелые. Прежде чем идти на станцию, Кашка решил навестить челотяпика Шишана, который жил в подземной пещере один-одинешенек уже целых 4 дня. Старый Шишан был разведчиком. Он получал от Кашки задание исследовать все места вокруг пещеры, узнавать лесные новости, делать разные открытия и обо всем докладывать по радио. Но вчера и сегодня докладов от Шишана не поступало. Подземная пещера находилась под одиноким разлапистым пнем в мелком березняке, рядом с железнодорожной насыпью, примерно в километре от станции. Кашка сквозь густую путаницу веток продрался на свободный зеленый пятачок, лег на живот перед пнем и запустил руку в черный лаз пещеры. Конечно, Шишан и не думал отправляться ни в какие экспедиции. Он спал на соломенной подстилке и в ус не дул. Кашка так и знал. Он вытащил лентяя на свет. «Дрыхнешь, а совесть у тебя есть?» Шишан обалдело молчал с просонок. «Лодырь ты!» — печально сказал Кашка. Шишан хотел зевнуть, но сдержался. Кашка сел на пень, а взъерошенного елового Шишана посадил на колено. «Спишь и спишь!» — выговаривал он. «Даже антенну поправить не можешь, то не ядец!» Он сам поправил над пнем прутик антенны. Молчание Шишана стало виноватым. «Ладно», — смягчился Кашка, — «на пенсию бы тебя». Он стал думать, кого бы из челотяпиков поселить в подземной пещере вместо Шишана. Можно капитана, у него все равно корабля нет, можно матрешку, или нет, ее не надо, ей скучно одной будет, маленькая еще. За кустами на высокой насыпи загремел колесами, а потом зашипел тормозами поезд. «Семафор закрыт», — сообразил Кашка, но тут же про поезд забыл, потому что нечаянно опрокинул стеклянную банку с клубникой. Банка не разбилась, но крупные ягоды ускакали в траву и потерялись. «Все из-за тебя», — сказал Кашка Шишану. «Ищи вот теперь». Он выуживал из травы последних беглецов, когда зашумело, затрещало в кустах, будто шел медведь. Кашка вскочил. Вот тогда он и увидел Костю. В ту минуту он не знал, конечно, что это Костя. Он просто смотрел и смотрел на человека, который вышел из кустов. Был человек еще молодой, вроде тех моряков, смуглый и светловолосый, в клетчатой, как шахматная доска, рубашке. В руке у него был складной охотничий нож. Кашка разглядел этот нож сразу. Узкое отточенное лезвие, медные перекладинки с крючками, колечко с петлей из ремешка — и трещинка на пластмассовой желтой рукоятке. Да, и трещинку заметил Кашка, хотя почти вся рукоятка была скрыта в кулаке. Кончиком ножа незнакомец что-то вырезал из маленькой коричневой деревяшки. Вырезал на ходу. Крошечные стружки послушно сыпались из-под лезвия. Все это Кашка разглядел, наверное, в одну секунду, потому что в следующую секунду человек с ножом остановился и поднял на Кашку глаза. Это были серьезные светло-карие глаза. Они внимательно смотрели на растерянного Кашку. «Вот встреча», — сказал незнакомец тихо, словно про себя, и спросил. «А ты здесь что делаешь? Тоже ищешь свою жар-птицу?» «Не, я с ягодами», — ответил оробевший Кашка. Он не сводил взгляда с ножа. «И при чем тут жар-птица?» Неизвестный человек защелкнул лезвие, сунул нож в один карман, деревяшку в другой и без улыбки объяснил. «Я не разбойник. Я вон с того поезда». Он кивнул в сторону насыпи. «Эта колымага застряла перед семафором и, говорят, будет стоять 40 минут. Что-то случилось на станции. Интересно, что? Не знаешь?» Кашка не знал. Он сказал: «Здесь разбойники не водятся, и жар-птицы не водятся». «Кто знает, а вдруг водится жар птицы?» «Не», — убежденно сказал Кашка. Пассажир вздохнул. «Ты не обращай внимания, лопай свои ягоды, а я пойду».